Глава 11. Шприц дрожал в руке. Семен стоял над телом, которое продолжало биться в судорогах, и чувствовал, как время замедляется до невыносимой тягучести. Каждая секунда растягивалась в вечность. Атропин, 2 кубика. Ввести внутривенно, и судороги прекратятся. Это ж очевидно, это же классика. Это же первое, чему учат на курсе токсикологии на 2-м году обучения, когда студенты еще зеленые и восторженные, когда им кажется, что медицина — это просто набор алгоритмов, которые нужно выучить и применять. Миоз есть, зрачки сужены до размера булавочной головки, радужки почти не видно. Гиперсаливация есть, пена на губах, слюна стекает по подбородку, судороги есть. Тело выгибается дугой, мышцы сводит так, что видно, как напрягаются сухожилия под кожей. 3 симптома из учебника. 3 железных указателя на отравление фосфорорганикой. 3 причины, по которым он должен сейчас немедленно, без колебаний, ввести антидот. Но между ним и пациентом стояла фигура в капюшоне. «Отойди». Семен шагнул вперед, сжимая шприц так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Ты дисквалифицирован. Тебя здесь вообще не должно быть. Ты не имеешь права вмешиваться!» Грач не двинулся с места. Стоял как вкопанный, загораживая доступ к пациенту, и его темный силуэт казался Семену чем-то потусторонним, неправильным, как будто сама тень решила обрести плоть и встать на пути. «Послушай меня, величко». Голос из-под капюшона был глухим, но спокойным. «Один раз. Только один». «Мне не о чем с тобой разговаривать. Ты сбежал с турнира. Тебя дисквалифицировали. А теперь ты врываешься в чужую палату и...» «Понюхай воздух». Семен осекся на полуслове. «Что?» «Воздух, понюхай», — повторил грач, терпеливо, как учитель, объясняющий очевидное тупому ученику. «При отравлении фосфорорганическими соединениями есть характерный запах. Чеснок или редька. Иногда прелые листья. Ты его чувствуешь?» Семен втянул воздух, машинально, не задумываясь. Ничего. Обычный больничный запах, резкая нота дезинфекции, приторный оттенок лекарств, кисловатый привкус пота. Ничего необычного. Ничего, что бы указывало на... Нет. Нет, это ничего не значит. Это ничего не доказывает. Он снова шагнул вперед, и голос его звучал увереннее, чем он себя чувствовал. Запах может отсутствовать при некоторых соединениях. При молотионе, например, или при... Потрогай его кожу. Да что ты заладил? Зачем? При холинергическом кризе, пот холодный и липкий. Это один из ключевых признаков. Тело пытается избавиться от токсина через все возможные каналы. Потовые железы работают на износ. Кожа должна быть мокрой и холодной, как у утопленника, а у него... Грач чуть отступил в сторону, давая Семену доступ к пациенту. «Потрогай и убедись сам». Семен машинально опустился на колени и коснулся руки пациента. Тыльная сторона ладони чувствительнее к температуре. Кожа была теплой, почти горячей. И да, влажной от пота, но это был обычный пот, не тот липкий холодный покров, который описывался в учебниках. «Это...» Семен замялся, чувствуя, как уверенность уходит из-под ног, как песок сквозь пальцы. «Это эпилептический статус». Голос грача был ровным и бесстрастным. «Не отравление. Но ты посмотри на характер судорог. При отравлении фос, хаотичные фибрилляции, мышцы сокращаются беспорядочно, как будто по ним ток пропустили. А здесь волны, ритм. Напряжение, расслабление, снова напряжение, классический и тоникоклонический припадок». Семен смотрел на тело перед собой. И теперь, когда грач указал на это, он видел, действительно видел, судороги накатывали волнами, почти ритмично, как прибой, но это же... «Если ты сейчас введешь атропин, — продолжал грач, — его сердце остановится в течение минуты. Ну, быть может, 2, если ему повезет. Атропин блокирует парасимпатику и ускоряет сердцебиение. А его сердце и так работает, на пределе из-за судорог. Ты ему добавишь нагрузку, которую оно не выдержит». Семен смотрел на шприц в своей руке. 2 кубика прозрачной жидкости. Спасение или смерть, в зависимости от того, кто прав. Он или этот мутный тип в капюшоне. Откуда грач вообще взялся? Или я его дисквалифицировал публично на весь зал, объявил, что тот нарушил правила, исчез и не явился на этап. Грач должен был уйти, исчезнуть, убраться из больницы и не показываться на глаза. А вместо этого он стоит здесь, в чужой палате, и командует. С какой стати Семен должен ему верить? С какой стати он должен слушать человека, который сбежал как трус, который играет по своим правилам, плюя на всех остальных? Но вот если грач прав, если он прав, и Семен ведет Атропин... Орденская всхлипнула где-то за спиной. Ее напарник что-то бормотал, но Семен не слышал слов. Все его внимание было сосредоточено на шприце, на пациенте, на выборе, который нужно было сделать прямо сейчас. Протокол говорил одно, грач другое. Кому верить? Динамик над дверью щелкнул, зашипел помехами, и на секунду Семену показалось, что он слышит треск статического электричества, как перед грозой. А потом раздался голос, голос Ильи, спокойный, не терпящий возражений. «Семен, не мешай ему!» Семен вздрогнул так, будто его ударили. «Илья?» — он задрал голову, глядя на динамик. «Ты видишь?» «Вижу. Делай, что он говорит. Сейчас, без вопросов». Голос Ильи был решающим фактором. Не аргументы грача, а аргументы можно было бы оспорить, подвергнуть сомнению, проигнорировать. Не симптомы пациента, симптомы могли обманывать, могли быть нетипичными, могли не укладываться в картину. Голос наставника, человека, которому Семен доверял больше, чем себе, человека, который ни разу за все эти месяцы не ошибся в диагнозе, который видел то, чего не видели другие. Если Илья говорит «слушать грача», значит, нужно слушать грача. Семен медленно опустил руку со шприцем. Отступил на шаг, давая грачу место. Тот же не стал тратить время на благодарности, не стал говорить «я же предупреждал» или «видишь, я был прав». Он просто отвернулся от Семена и опустился на колени рядом с пациентом и начал работать. Он работал как машина. Семен видел много реанимаций за время своей ординатуры, участвовал в некоторых сначала на подхвате, а потом все более активно. Видел, как Илья спасает безнадежных пациентов, видел, как опытные хирурги борются за жизнь на операционном столе и сам проводил несложные операции. Но то, что делал грач, было чем-то другим. Не медициной, механикой, холодной, безжалостной механикой, в которой пациент был не человеком, а сломанным устройством, требующим ремонта. Грач не разговаривал с ним, не успокаивал, не касался лишний раз. Нет, каждое движение было выверенным, экономным, направленным на конкретную цель. «Ты...» Грач ткнул пальцем в Ордынскую, которая все еще стояла у стены, прижав ладони к щекам. По ее лицу текли слезы, но она, кажется, даже не замечала этого. «Держи его голову, не дай ему удариться об пол». «Что?» «Сейчас, живо! Или он разобьет себе затылок и умрет от черепно-мозговой травмы вместо эпилепсии. Твой выбор!» Слова жесткие, грубые, но они подействовали. Ордынская словно очнулась от оцепенения, бросилась к пациенту, упала на колени и обхватила его голову руками, защищая от ударов о твердый пол. «Ну вот так». Грач даже не посмотрел на нее. «Крепче держи». «Ты!» — палец повернулся к Семену. «Мешок амбу. Должен быть в экстренной укладке, справа от тебя». Семен уже рылся в укладке. Руки тряслись, но он заставил себя действовать методично. Мешок амбу. Вот он, синий силикон, знакомая форма. Маска. Вот она. Все на месте, все готово. Он протянул мешок грачу, но тот не взял. «А черт, челюсти сжаты», — сказал грач, и в его голосе впервые прозвучало что-то похожее на напряжение. «Тризм. Желательные мышцы в спазме. Маску не приложишь, воздух не пойдет. Нужна интубация». «Как ты собираешься интубировать с такими судорогами?» — вырвалось у Семена. «Он же ларингоскоп в укладке. Быстро давай». Семен нашел ларингоскоп. Металлическая ручка приятно холодила ладонь, изогнутый клинок тускло блестел в свете ламп. Инструмент, который он использовал на занятиях, на тренировочных манекенах с пластиковыми ртами и резиновыми глотками. Вот как использовать это на человеке, челюсти которого были сведены судорогой так, что между зубами даже не просунуть листа бумаги? Грач забрал ларингоскоп и одним быстрым движением проверил лампочку. Работает. Без колебаний. Без пауз, на размышление, он вставил клинок между зубами пациента. Раздался хруст, громкий, отчетливый, хруст ломающегося зуба. Семен аж вздрогнул всем телом. Ордынская вскрикнула. И чуть не выпустила голову пациента. «Я сказал, держи!» — рявкнул грач, не прекращая работы. Зуб сломал, неважно. Передний резец, протез, скорее всего. Зубы можно восстановить, вставить новые. А вот мозг без кислорода умирает за 4 минуты. Необратимо, так что выбирай, что важнее». Он говорил это ровным голосом, будто комментировал погоду за окном. Его руки продолжали двигаться методично и уверенно. Клинок ларингоскопа погружался все глубже и глубже, раздвигая сведенные челюсти. Еще один хруст, на сей раз глуше и страшнее. Нет, это не зуб, это было что-то другое. Грач с силой надавил на рукоять ларингоскопа, используя его как рычаг. Мышцы на его худых руках напряглись и проступили сухожилия. Челюсти пациента начали медленно со скрипом разжиматься. «Трубку!» — скомандовал грач. «Семерку, быстро!» Семен нашел интубационную трубу нужного размера. Протянул грачу. Тот схватил ее свободной рукой и в одно движение, плавное, точное, почти красивое, в своей эффективности, ввел трубку в трахею. «Мешок, качай!» Семен присоединил мешок амбу к трубке и начал ритмично сжимать его. Раз в 5 секунд. Ни быстрее, ни медленнее. Грудная клетка пациента поднималась и опускалась, воздух входил и выходил. Судороги продолжались, но уже слабее. Волны становились реже, тело расслаблялось. Двери палаты распахнулись с грохотом, и ворвался Илья. Семен еще никогда не видел его таким, взъерошенным, с расстегнутым воротом, с каплями пота на лбу. Илья был всегда спокойным, собранным даже на самых сложных участках работы. В самых сложных ситуациях он всегда сохранял хладнокровие. Но сейчас... Впрочем, он взял себя в руки за секунду, окинул взглядом палату. Пациент на полу, грач над ним, Семен с мешком амбу, ордынская, держащая голову. Оценил ситуацию, как делал это 1000 раз. И подошел к пациенту, не задавая вопросов, не спрашивая, что случилось, кто виноват и почему в палате хаос. Просто опустился на колени рядом с грачом и начал осмотр. Пальцы на сонной артерии, проверка пульса, взгляд на зрачки, реакция на свет. Рука на лбу, температура. Судороги прекратились. Констатировал Илья, пульс нитевидный, около 130. Зрачки расширены, реакция вялая. Возможно, внутричерепное кровотечение от судорожной активности. Вот она, сила Ильи. Как только он приходит, тут же накатывает волна спокойствия. Все теперь будет хорошо. Грач между тем дернулся к пациенту и опередил Илью. Семен не только увидел, сколько почувствовал. Воздух в палате изменился, стал тяжелее, холоднее. Как будто кто-то открыл окно в зимнюю ночь, и морозный воздух хлынул внутрь. От рук грача, которые легли на голову пациента рядом с руками Ильи, исходило что-то, не тепло искры, к которому Семен привык. Искра была как солнечный свет, мягкая, живая, согревающая. А это было другим, холодным, тяжелым и каким-то неправильным. Ордынская вздрогнула и отшатнулась. «Что это?» — прошептала она. «Что он делает?» Семен не ответил. «Да он и сам не знал». Илья посмотрел на грача, грач посмотрел на Илью. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга поверх неподвижного тела пациента. Илья чуть сощурился, грач едва заметно кивнул. «Кровотечение остановлено», — сказал грач и убрал руки. «Небольшая субдуральная гематома, около 5 миллилитров. Давление на мозг минимальное, жить будет». Илья кивнул, коротко, почти незаметно. Двери снова распахнулись. Реанимационная бригада, каталка на колесах, переносное оборудование, люди в голубых хирургических костюмах. Шум, голоса, топот ног. «Принимайте». Илья поднялся на ноги, отступая в сторону. «Эпилептический статус, продолжительность около 4 минут. Интубирован на месте, вентиляция ручная. Возможно, субдуральное кровотечение, нужно КТ головы. В реанимацию, срочно». Бригада работала слаженно и быстро. Пациента переложили на каталку и подключили к портативному монитору. Покатили к выходу. Через минуту палата опустела. Семен стоял посреди комнаты, все еще сжимая в руках мешок амбу, и смотрел на грача. Капюшон с него слетел, то ли в процессе реанимации, то ли когда он наклонился над пациентом. Семен даже не заметил, когда это произошло. И вот теперь он осознал, что впервые видел лицо загадочного гения из Владивостока. И это лицо его поразило. Молодой мужчина, лет 30, быть может, чуть больше. Худой, нет, не стройный, а именно худой, болезненно. Со впалыми щеками и торчащими скулами. Темные круги под глазами, глубокие и черные, как синяки после драки. Кожа серая, нездоровая, как у человека, который месяцами не видел солнца. Губы потрескавшиеся, обветренные. Он выглядел больным, изможденным, сломанным, как будто что-то внутри него перегорело и осталась только оболочка, функционирующая, но пустая. Это и есть гений? Человек, который выдал лучший отчет на первом этапе? Грач заметил его взгляд и скривился. Выражение лица было таким, будто он съел что-то горькое. Узнал кого-то. Голос был хриплым и усталым. Он направился к двери. «Стоять!» Голос Ильи был тихим. Но в нем было что-то такое, от чего грач остановился в полушаге. «Вы идете со мной». Грач обернулся. На его изможденном лице появилась кривая усмешка, неприятная, дерзкая. «Я дисквалифицирован, забыли? Вы сами объявили на весь зал, перед камерами, перед журналистами. Очень эффектно получилось, кстати. Денис Грач дисквалифицирован. Правила едины для всех. Звучало красиво. И что? А то, что я теперь никому здесь не подчиняюсь. Я не участник вашего турнира. Не сотрудник вашей больницы. Не ординатор. Я никто. Свободный человек, который может идти куда хочет. Мне подчиняетесь. С какой-то стати. Илья сделал шаг вперед. Семен видел, как напряглись его плечи, как сжались кулаки. Это было странно, непривычно. Илья всегда контролировал себя, всегда. А с такой, что вы только что провели реанимацию в моей больнице. На моем пациенте, без моего разрешения. Без лицензии, без допуска, без каких-либо документов, подтверждающих ваше право вмешиваться. Ваш пациент умирал. Грач развел руками. Прямо на полу. На ваших глазах. Пока вы сидели в своей уютной комнатке с мониторами и смотрели шоу. Я делал вашу работу. Он развернулся и снова направился к двери. Мне пора. Было приятно познакомиться. Удачи с вашим балаганом. И тут Илья сорвался. Семен видел это как в замедленной съемке. Видел, как Илья в два стремительных шага пересек расстояние до грача, схватил его за плечо, развернул к себе, как толкнул к стене, прижал, вцепившись в отвороты темного балахона. За все месяцы работы в ординатуре Семен ни разу не видел Илью таким. Всегда спокойный, ироничный, контролирующий ситуацию. Даже когда главврач орал на него за нарушение субординации. Даже когда пациенты умирали у него на руках. Даже когда все шло просто наперекосяк. А сейчас его лицо было перекошенным от ярости. Настоящей, неприкрытой ярости. «Ты...» — голос Ильи был хриплым, низким, почти рычанием. «Идешь со мной». Грач попытался вырваться, но вот у Ильи была хватка железной. Он скривился от боли. Илья, видимо, сжимал сильнее, чем хотел. «Отпусти меня. Сейчас, Илья, вызову охрану, и тебя выведут отсюда силой. А потом я позвоню в полицию и напишу заявление о незаконном проникновении и нападении на пациента. Выбирай». Несколько долгих секунд они стояли вот так вот, лицом к лицу, глаза в глаза. Семен видел, как на лице грача меняются эмоции. Злость. Он явно не привык, чтобы с ним так общались. Презрение к этим правилам, к этому турниру, к этому человеку, который смел угрожать. Желание огрызнуться, послать всех к черту и уйти, не оглядываясь. А потом что-то другое, что-то похожее на усталость и опустошение. Признал поражение, получается. Плечи грача опустились, напряжение ушло из его тела. «Ладно». Он отвел взгляд. «Ладно, отпусти, я пойду». Илья разжал руки и отступил на шаг. Одернул рукава халата. Провел ладонью по лицу, словно стирая что-то невидимое. «В мониторную, сейчас же». Грач молча кивнул и направился к двери. Илья двинулся следом. У порога он обернулся и посмотрел на Семена. Взгляд был тяжелым, усталым. «Ты все сделал правильно», — сказал он негромко. «Ты слушал, ты думал. Ты не побоялся изменить решение, когда понял, что ошибаешься. А это гораздо важнее, чем поставить диагноз с первого раза. Так что не вини себя». И вышел, не дожидаясь ответа. Я злился на себя. Нет, не на грача. На себя. За то, что сорвался. За то, что потерял контроль в глазах у ординаторов и участников турнира. За то, что схватил его, как уличный громила хватает должника в темном переулке. Прижал к стене и угрожал силой. Рычал что-то про полицию и заявление. Это было непрофессионально, недостойно. Я шел по коридору к мониторной и чувствовал, как горят щеки. Грач плелся впереди, сутулясь, засунув руки в карманы своего нелепого балахона. Со спины он казался еще более жалким, худые плечи, торчащие лопатки, неровная походка человека, который давно не высыпался. Но вот меня вывела из себя не его дерзость и даже не исчезновение с турнира. Меня вывел из себя его метод. Я видел все на мониторе, я видел, как он с силой разжимал челюсти, не заботясь о том, что ломает пациенту зубы. Я слышал этот хруст даже через динамик, через помехи. Он был отчетливым и ужасным. Я видел холодную эффективность механика, который чинит сломанную машину, а не врача, который спасает человеческую жизнь. В его действиях не было сострадания, только расчет, только результат. Да, он спас человека, оказался прав насчет диагноза, но это нисколько не оправдывает то, как он это сделал. Мониторная встретила нас тишиной. На экранах все еще мелькали картинки из палат. Турнир продолжался, несмотря ни на что. Участники работали, не подозревая о том, что произошло. Барон стоял у окна, нервно вертя в пальцах пустой бокал. Кобрук сидела в кресле, скрестив руки на груди. Их лица были напряженными и серьезными. Они видели все от начала и до конца. «Оставьте нас», — сказал я. Барон открыл было рот, явно собираясь возразить. Наверняка хотел сказать, что мы имеем право знать, или это касается всех нас. Но Кобрук положила руку ему на локоть и едва заметно покачала головой. Они вышли молча, тихо прикрыв за собою дверь. Грач стоял посреди комнаты, сутулясь, как провинившийся школьник в кабинете директора. Без капюшона он выглядел еще хуже, чем в палате. Резкий свет мониторов подчеркивал каждую морщину. Я представлял себе гения из Владивостока иначе, уверенный в себе вундеркинд с холодным взглядом и высокомерной улыбкой. Человек, который смотрит на окружающих сверху вниз, потому что знает, что он умнее. А передо мною стоял сломанный человек, издерганный, уставший, больной. Человек, который выглядел так, будто не спал целую неделю или месяц. Человек, от которого осталась только оболочка. «Двойногей». Голос Фырка прозвучал в моей голове, и в нем не было обычной насмешки, только тревога. «Что такое?» «В нем что-то не так, сильно не так. Я знаю и вижу». «Нет, ты не понимаешь. Его искра, она неправильная. Я чувствовал ее там, в палате, когда он останавливал кровотечение. Она холодная, тяжелая, как будто огонь горит, но не греет, только жжет». «Что же это значит?» «Я не знаю. От него пахнет бедой, двуногий, большой бедой. Так что держись от него подальше». «Поздно, Фырк, он уже здесь, и мне нужно понять, кто он такой и чего хочет. Сядь». Я указал на стул у стены. «Постою». Грач скрестил руки на груди. «Я не устал». «Это не просьба». Он посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом. Потом скривился и сел. Плюхнулся на стул, как мешок с костями, откинулся на спинку так, что передние ножки оторвались от пола. «Но...» Он развел руками в насмешленном жесте. «Что теперь? Будешь читать мне лекцию о гильдейской этике? О том, как важно быть добрым и ласковым с пациентами? О том, что нельзя ломать им челюсти, даже если они при смерти? Ты мог порвать ему голосовые связки», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Ты мог повредить гортань, ты мог бы вызвать кровотечение в трахее, которое убило бы его гораздо быстрее любых судорог. но ведь не вызвал. Это не аргумент. Это единственный аргумент, который имеет значение, Разумовский. Он подался вперед, и стул с грохотом опустился на все четыре ножки. Послушай, я понимаю, вам не нравится то, что я сделал. Понимаю, что это выглядело грубо и жестоко, даже негуманно. Но у меня не было времени на нежности. У меня было 30 секунд, может, 40. А потом бы начались необратимые повреждения мозга. И ты это знаешь не хуже меня. Я знаю, что можно было бы действовать иначе. А как? Как иначе? Ждать, пока кто-нибудь принесет миорелаксанты? Пока анестезиолог продерет глазки и соизволит спуститься? Человек умирал прямо сейчас. Не через 5 минут, не через 10, а сейчас. Я сделал то, что должен был сделать. Он встал, не выдержав, и начал ходить по комнате. 3 шага в одну сторону, 3 в другую, как зверь в клетке. И ты знаешь, что самое смешное? Я даже не собирался вмешиваться. Я сидел в коридоре и ждал, пока закончится весь этот ваш цирк. А потом услышал крик и понял, что кто-то и что-то пошло не так. И пошел посмотреть. И увидел вашего ординатора со шприцем в руке, готового убить человека. Семен действовал по протоколу. Протокол был неправильным. Грач резко остановился и повернулся ко мне. В том-то и дело. Протоколы пишут для стандартных случаев. А жизнь — штука нестандартная. Жизнь подбрасывает вам такое вот актера, у которого посреди представления случается настоящий эпилептический припадок. И если ты будешь слепо следовать протоколу, ты убьешь его. Что ж, он был прав. Частично. Турнир действительно пошел не по плану. Актер, у которого случился настоящий приступ, этого никто никак не мог предвидеть. Их карты проверяли. Но, похоже, он скрыл, что у него судорожный синдром в анамнезе. Это неудивительно. Барон им очень хорошо заплатил. В местном театре столько получают только за год работы. Но это не давало грачу права. «Куда ты исчез?» — спросил я. Он осекся на полуслове. «Чего?» «Утром, перед началом второго этапа. Ты был в зале, сидел в последнем ряду, а потом исчез, растворился. Никто не видел, как ты выходил. Почему?» Грач отвел взгляд, уставился в окно, за которым темнело вечернее небо. «А это не твое дело». «Мое. Ты был участником моего турнира». «Был, теперь нет. Ты меня сам дисквалифицировал. Помнишь?» «Грач, я тебе сказал, не твое дело». Он почти выкрикнул это, и в его голосе была злость, но под ней что-то другое, что-то, что пытался он скрыть. Страх, боль, отчаяние. Я открыл рот, чтобы надавить и потребовать ответа. И в этот момент дверь мониторной открылась, и Игорь Степанович Шаповалов стоял на пороге. Он выглядел так же, как всегда, безупречный халат, аккуратно зачесанные волосы, добродушная улыбка на морщинистом лице. «Ну что, весело тут у вас?» Он вошел в комнату, и его присутствие сразу сделало пространство меньше и теплее. «Говорят, реанимация прямо в палате посреди турнира. Актер с эпилепсией, челюсти ломают голыми руками. Я думал, Илья, ты любишь держать все под контролем, а тут такое...» «Игорь Степанович», — я шагнул к нему, — «это не лучшее время для...» «Да брось!» — он отмахнулся. Он усмехнулся и повернул голову, оглядывая комнату, мониторы, стулья, пустые чашки из-под кофе и... грач. Улыбка с лица Шаповалова исчезла мгновенно. Как будто кто-то щелкнул выключателем и погасил свет. Только что это был добродушный хирург, который шутит и подтрунивает. И вдруг передо мною стоял совершенно другой человек, с каменным лицом, с побелевшими губами, с глазами, в которых... боль? Настоящая боль, глубокая, старая, незаживающая. Грач тоже изменился. Вся его напускная дерзость, высокомерие, усталая ирония — все это слетело с него, как шелуха. Он стоял, напрягшись всем телом и вцепившись руками в спинку стула, так что у него белели костяшки. Он смотрел на Шаповалова, так как смотрят на призрака. Или на человека, которого не хотели видеть никогда, ни при каких обстоятельствах. «Ну, привет». Голос Шаповалова был тихим и глухим. Голос человека, который получил удар под дых и пытается вдохнуть. Грач сглотнул. Кадык дернулся на худой шее. «Здравствуй». Он помолчал секунду. «Отец».